Глава 35. Арина. Проснувшись, стараюсь не открывать глаза сразу, уже по привычке. А когда слышу знакомые тяжелые шаги и равномерное дыхание, собираю внутри все силы. Опять явился. Пятый день, с тех пор, как я окончательно пришла в себя, делаю вид, что сплю, когда он здесь. Арсений, уверенно, обо всем догадывается, но терпеливо ждет. Так и живем. Я просто не знаю, что ему сказать. О чем разговаривать? Как начать? А главное, зачем? Люба, медсестра-сиделка, приставленная ко мне для круглосуточной помощи, призналась. Долинский, пока я находилась в реанимации, практически не покидал стен клиники. 3 дня, кроме первых суток. Я все понимаю. Новый год, наверное, у него были планы, может, даже связанные с его красивой девушкой. Пить хочется невыносимо. В горле пересохло и тянет. Он вообще собирается уматывать? Злюсь, стискивая кулаки. Проснулась? Раздается в полной тишине бархатный голос. Знаю, что не спишь. Не представляйся больше. Тяжело вздыхаю и, натянув повыше одеяло, размыкаю веки. В глаза тут же бьет дневной свет, и я инстинктивно моргаю, растирая лицо, а следом уставляюсь на Долинского. Арс удовлетворенно кивает и отдаляется к столу. Уверенным движением вскрывает упаковку с гранатовым соком и наполняет прозрачный стакан. Завороженно слежу за мужскими руками, осматриваю белую шерстяную водолазку и отлично сидящие на узких бедрах синие джинсы. Его волосы в беспорядке, а правая рука безупречно ровно перемотана белым бинтом. «Боже, почему даже здесь, в больничной палате, надо быть таким невозмутимым?» Будто весь мир у тебя в руках, и ты им вертишь, как хочешь. Почему, даже когда я должна его ненавидеть, с жадностью улавливаю, как перекатываются стальные мышцы под водолазкой, и напрягается широкая спина? Мне вообще должно быть все равно. И зачем он приезжает каждый день, как на работу? Если на первый ряд вопросов я ответить не могу, то крайний догадываюсь. В голове осколочно, обрывками фраз и слов, роятся воспоминания о нашем разговоре той ночью. Мне было так плохо. Физическое состояние только усугубило моральное, и я позволила то, что даже в худшие жизненные моменты было запрещено. Я жалела себя, жаловалась, что жить не хочу, без него. А Арсений? Ну, ясно же. Ответственность за своих доверителей в его крови. Все простит. Тоже из жалости. А я готова? Приблизившись, Долинский протягивает стакан и заводит левую руку чуть выше моей головы. Легко приподнимает изголовье кровати. «Спасибо», – произношу хрипло, обхватывая тонкое стекло. Выпиваю ровно половину. Светло-синие глаза пристально наблюдают до тех пор, пока я не вручаю стакан обратно. Арс аккуратно отставляет его на стол и лениво выдвигает стул, возвращаясь к моей койке. «Поговорим?» – предлагает, усаживаясь рядом. «Как там Елена Степановна?» – спрашиваю, чуть отодвигаясь к противоположному краю. В отличие от мужчины напротив, я выгляжу так, словно по мне стадо диких животных из мультфильма «Король лев» пролетело. Глаза впали, кожа как у покойника. Ладно, хоть голову вчера с помощью Любаши помыла и чистую пижаму нашла. Арсений иронично разглядывает мое лицо и, будто бы предоставляя срочку, отвечает. «Елена Степановна переживает. Заходил к ней вчера. Сказал, что ты пришла в себя и идешь на поправку. Она рада. Но ты ведь и сама это знаешь». Киваю, закусывая губу. С его соседкой я созваниваюсь регулярно. Скулы на загорелом лице немного напрягаются. Арсений упирает локти в колени и растерянно озирается. «Ари, я...» «А погода как?» Выпаливаю, отворачиваясь к окну. «Как вообще?» «Погода, блядь!» Ругается он и тяжело вздыхает. «Ага», киваю. «Как обычно зимой. Вчера было -20, сегодня чуть теплее, снег не идет, ветер порывистый». С каждым словом его голос становится все резче и холоднее. «Атмосферное давление в миллиметрах ртутного столба назвать? Или обойдемся без этого?» Гашу невольную улыбку. «Чертов умник!» «На ваше усмотрение, Арсений Рудольфович», — отвечаю ровно, отвлекаясь на стук. Дверь в палату открывается и заглядывает Любаша. Подозрительно нас осматривая, неуверенно произносит. «Я пока здесь, в коридорчике почитаю, хорошо?» «Конечно», — отзываюсь с теплой улыбкой. Девушка заговорщицки подмигивает и выходит, снова оставляя между нами хрустальную тишину. Скучающе изучаю свои тонкие пальцы. «Я поговорил с Виктором», — сообщает Арс хрипло. «Мы все обсудили и утрясли неловкие моменты. Он подтверждает все, что ты сказала». «Прекрасно», — отзываюсь. Виктор Андреевич каждый день навещает и радуется моему быстрому восстановлению. Здешний врач утверждает, что все дело в молодом здоровом организме. Ну и, конечно, курс лечения был назначен грамотно, пусть и не совсем вовремя. «Арин, я сожалею обо всем. Последние дни много думал. Возможно, мы можем...» «Что?» — впиваюсь в его глаза. «Что мы можем? Ты расстался со своей девушкой и теперь вновь свободен?» Он отчаянно качает головой и прикрывает лицо ладонями, а затем резко поднимается и направляется в сторону небольшой импровизированной кухни. «Я привез обед. Тебе надо поесть». В груди нестерпимо бьется и без того слабое сердце. Боль, затуманенная сильными препаратами, возвращается накатывающимися волнами. Она растет внутри, множится, сбивает дыхание и снова заставляет все вспомнить. «Я хочу, чтобы ты ушел», — произношу одними губами. Голос хрипит, дрожит, путается. И дело вовсе не в подтвержденной двусторонней пневмонии. Арсений сначала будто не слышит. Упрямо продолжает исследовать содержимое небольшого холодильника, а потом все понимает. Его взгляд отрывается и медленно перетекает на меня. Замирает. Море в светло-синих глазах за секунду высыхает. Плечи, обтянутые тонкой шерстью, опускаются. «Хочу, чтобы ты ушел». Еще раз выбиваю каждое слово, чтобы осознал. «Ничего не поменялось». Есть в жизни такие поступки, у которых нет обратного действия. Например, ворваться вихрем в судьбу незнакомого человека и обманывать его месяцами, пусть и влюбившись. Или спустя неделю-две после того, как о любви кричал, повстречать другую, найти таким образом утешение. Надеюсь, ему было хорошо. Горько усмехаюсь про себя. По крайней мере, печальным Арсений в караоке не выглядел. «Нет, я тоже виновата». Каждое его действие – результат моего, только вот принять это я не в силах. И поверить тоже. А жалость, как и говорила, с детства не приемлю. «Уходи, пожалуйста», – повторяю в третий раз и с головой зарываюсь в свой собственный мир под одеялом. Отчетливо слышу, как он приближается и останавливается рядом. «Перед Новым годом я был в Москве», – выговаривая тихо. «Встречался с твоим отцом. Его зовут Михаил». Нормальный мужик, правда, был немного шокирован новостью. На тумбочке номер телефона. Позвони ему, как соберешься с мыслями. Мозг просто отказывается сейчас воспринимать информацию. Задерживаю и без того слабое дыхание. Зачем-то считаю каждый шаг, который отдаляет Долинского от меня. Их 9. Слезы жгутся и пытаются выскользнуть наружу. Но и тут себя одергиваю. Обещала же. Мамочкой поклялась. Сдираю одеяло, когда все стихает, и окидываю взглядом пустую палату. На тумбочке, у изголовья кровати, обнаруживаю сложенный вдвое лист и небольшую шкатулку, которую тут же забираю себе. Вскрываю. На черном бархате хрупкое кольцо. Лихорадочно извлекаю тонкий ободок, в центре которого яркий камень цвета моря, еще не высохшего. Направляю украшение к свету, чтобы получше разглядеть, и замечаю на внутренней стороне выгравированные крохотные буквы «Амор Магистр Оптимус». Пока извлекаю из-под подушки телефон и пытаюсь разгадать, какой смысл заложен в эту фразу, в палату возвращается Люба. «Выгнала?» — произносит она грустно, качает головой. «Дурочка, всю жизнь жалеть будешь».